Про главного вора. Сказ дегтярского горняка. Впервые напечатан в газете «Уральский рабочий» 21 августа 1941 года. Входил позднее в состав сборников «Сказы о немцах» Свердловск, 1943 год, Челябинск, 1944 год, издательство «Правда», 1945 год. Это сказ-побывальщина, повествующий о периоде правления Берона, о засилии немецкой администрации в управлении заводами на Урале. Бажов, говоря о работе над сказом, указывает источники, фольклорную основу, из которой выросло его произведение. Это были отрывочные воспоминания бывалых горщиков о старинных заводах. Мой собеседник, пишет Бажов, вспоминал. Рассказывали старики про одного немца. Он будто целую гору проглотил, и все наши заводы схамкал. Вот какой брюхан. Кроме этого, мой собеседник ничего сказать не мог, но вскоре в другом районе я встретил старика, который дал новый вариант этого же рассказа. Точно, был такой. Над горами его начальником поставили, а он взял да одну гору и сглотнул, и еще половину всех здешних заводов слопал. По этим обрывкам всякому немного знающему историю горнозаводского Урала нетрудно догадаться, что речь идет о немце Шемберге, который в пору Бероновщины захватил в свое владение гору Благодать с прилегавшими к ней заводами и организовал раздачу казенных заводов в частные руки. Газета «Литература и искусство», 6 февраля 1943 года. Как мне здешние места не знать? В этой самой деревне Кунгурки родился, около нее всю жизнь по рудникам да приискам кайлой долбил, да лопаткой ширкал. Все, можно сказать, тропки оттопал, всякий ложок обыскал, каждую горушечку обстукал. Не пахнет ли где золотишком, не звенит ли серебро, не бренчат ли хоть медяшки. Найти немного нашел, а людей-таки повидал, кого с головы, кого с пяток. И про старину слыхал. Много старики сказывали, да память у меня на эти штуки тупая. Все забыл, сколь незанятно казалось. Про одного вот только старинного немца в голове засело. Это помню. Недаром его прозвали «главный вор». Главный и есть, про такого не забудешь. Немецких воров тоже и живых немало видать случалось. Одного такого фон барона с поличным ловить доводилось. Бревером звали, а прозвище ему было Усатик. Старались мы тогда артелькой недалеко от горного щита. А этот фон барон Усатик держал прииск рядом на казенной земле. И что ты думаешь? Стал он у нас песок воровать. Зароется, значит, в нашу сторону. И таскают из нашего пласта. Ну, поймали мы этого усатика на таком деле, а он прусачье мясо, хоть бы что. Фуй, какой, говорит, малый слев! Путилка фотки такой слев не стоит. Этим пустяком и отъехал. Другой раз поймали, опять отговорку нашел. Рабочие, дескать, прошиблись маленько, да еще и жалуются. Русский рабочий очень плех слюшит. Говорил ему «перезют вест». «Всегда перезют вест», а он перед ост. Штраф такая работа надо. И хоть бы покраснел, а сам важный такой. Усы по четверти, брюхо на аршин вперед, одежи, как полагается, по барскому званию. Кабы не поймали с поличным, век бы никто не подумал, что такой барин придумал эку пакость песок воровать. А горнощитские старатели, которые на немцевом прииске колотились, в одно слово сказывали, только о том и наказывал, Остбери, всегда Остбери, там песок очень лучший. Так ведь еще что придумал? Как сорвала с него наша артелька четвертной билет за воровство, так он хотел эти деньги со своих рабочих выморщить. Вы, дескать, виноваты. Но те не дались, понятно. Объявили, в суд пойдем, коли такая прижимка случится. Тоже в здешних местах немцев видал. В те годы Дегтярского рудника и в помине не было. Один Крылатовский гремел. На три чаши там работу вели. По-старому это немало считалось. Ну, старатели тоже кругом копошились. Поводок к нашей дегтярке обозначаться стал. То один, то другой. Глядишь, найдется занятный камешек. Разведывать помаленьку стали. Немец и объявился. Он хоть был толстоносый, а нюх на эти дела у него не хуже самой чутьистой собаки. Он на такую штуку, чтобы к чужому подобраться, оказался вовсе легкий, вроде пушинки, прильнет и не заметишь. А доверься ему, так не то, что кошелек с добычей. Ложку из-за голенища стянет, не побрезгует. Сысерские владельцы большой приверженности к немцам не имели. А немцы все-таки подобрались как-то, мы, дескать, тут шахту бить станем. Ну, сговорились, заложили шахту. Берлином ее прозвали для важности. Знай, дескать, наших. А сами-то вовсе были мелкодушные ворюги. Пустяк какой и тот прикарманит, и штрафами народ донимают не в мочь. Недаром рабочих больше из башкир нанимали. Наши, известно, хоть маленько за себя постоять могли, а башкирам при старом-то положении вовсе туго приходилось. Немцы этим и пользовались. Потому у этой шахты в поселке больше башкиры да чуваши живут. Эту шахту, конечно, теперь по-другому зовут. В скорости после революции ей новое имя дали. При моих это глазах было, как сейчас помню. Собрались, это перед началом работы, ну, тут и говорят, какое бы новое имя придумать, чтобы немецкий этот Берлин без остатка покрыло. Тут и вышел на круг башкирец один, дедушка Ирхуша Телекаев. В недавних годах он помер, а тогда еще в силах был. Но все-таки старенький и видел плоховато, а руками дюжи. Все, понятно, удивились, как он к разговору вышел. Подбадривают. «Говори, дедушка Ирхуша, сказывай, что придумал». Старик и отвечает. «Знаю такое слово. Оно все перекрыть может. Какое, спрашивают? Большевик, говорит, такое слово будет. Все, конечно, захлопали в ладоши. Правильно сказал дедушка Ирхуша. С той поры эту шахту и стали так звать. На прежнюю она, понятно, нисколько не походит. По-новому все устроено. Ну да ладно, не про это разговор. Про другого немца в голове держу. Этот был на особу стать. Такой варина, что другого может по всем землям не сыскать. Он все здешние заводы у казны украл и целую гору заглотил, и не подавился. О, какой брюхан! Так, сказывает, дело вышло. По нашим местам только и было заводчиков, что казна да Демидовы. Демидовы из кузнецов вышли. В заводском деле они понятия имели. Немцев им ни к чему, своим народом обходились. А при казенных заводах в ту пору немцев порядком сидело. Пособлять делу, будто их навезли. Они, значит, и пособляли левой рукой из правого кармана. Может, и не все на одну колодку были, а все-таки дело у них не шло. От всех заводов в казне убыток. Кому это поглянется? А тут еще Демидовы, как тесто на хорошей опаре, на глазах у всех подымались, богатели, дальше некуда. Вот и пошел разговор, какую перемену сделать, чтобы казне от заводов тоже прибыль шла? У немцев в ту пору, при царице, которой большая сила была, как на собачью свадьбу их сбежалось, и все в чинах. Этот генерал, другой министр, а у третьего должность того выше. При царице вроде мужа ходит. Но и мелких большая стая. Вот и стали эти царицыны немцы поддувать. Надо, дескать, из немецкой земли такого умного добыть, чтобы он все дело о казенных заводах распутал. Так и сделали. Привезли еще какого-то немца. Для начала ему всяких чинов надавали. Стал он называться обер-гер над горами голова, а на поверку вышел несусветный вор, ненасытно брюхо. Привели этого немца к царице, нахваливает его всяко. Этот, дескать, может всякий убыток в прибыль обернуть. Царица обрадовалась, говорит, давно такого нам надо. Осмотри, сделай милость, казенные заводы, и дай полное тому делу решение. Хорошо, отвечает, только надо сперва все до тонкости разобрать, а на это время потребуется. Об этом, говорит царица, не беспокойся. Жалование, положим, подходящее, прогон генеральский. Поезди, погляди своими глазами. Приехал этот немец в здешние места. Поразнюхал дело. А в те годы самый большой разговор был о горе Благодати. Какой-то, сказывает охотник, принес камешки с этой горы в наш город и показал горному начальству. Те видят... Железная руда самого высокого сорта. Живо нарядили знающих людей поглядеть на место. Оказалось, вся гора из сплошной руды. Понятно, такое место сразу остолбили и за казну взяли. В скорости завод тут строить стали вовсе по-хорошему. Демидов, конечно, мимо этого дела не прошел. Тоже руки к рудной горе протянул, да еще что... На своих приспешников накинулся. Куда глядели? Почему охотника с рудой до начальства допустили? Приспешникам что делать? Они, сказывают, взяли, да и убили того охотника, чтобы напередки другие не смели мимо Демидова руду проносить. Одним словом, круто заварилось. Тут еще один заводчик выискался. Как услышал про рудную гору, заявку подал. Допустите в долю. Это место мне давно ведомо. На него и метил, как свой завод ставил. Немец из этого понял. Большой кусок эта гора, Благодать, не стал больше по заводам трястись. Сразу к царице уехал. Так и так, говорит. Оглядел я все заводы и вижу. Самое прибыльное — эти заводы по рукам раздать. Без хлопот тогда будет, а мне за такой совет отдать гору Благодать. По крайности, тогда никакого спора не будет. Но и заводы, которые при горе строятся, мне же отдать причтется, чтобы из-за них беспокойства не случилось. Уж потружусь как-нибудь. Остальные немцы, которые при этом разговоре случились, радуются, похваливают. Ай, молодец, какой, ай, молодец, все сразу понимали. Из русских бар тоже мошенников нашлось, стали тому немцу поддувать. Мы-де на это согласны, можем любой завод за себя перевести, особливо ежели бесплатно, либо в долг на многие годы. Царице и думать нечего, да у ней только три слова грамоты и было. Сослать да повесить, да быть посему. Живо немцу бумажку нужным словом подмахнула. С той поры вот все казенные заводы и расползлись по барским рукам. А немец тот, главный-то вор, больше всех захватил. Ему гороблагодатские заводы достались, да еще царица сделала его главным над всеми здешними заводами. Он и давай хапать, что углядит. другие, коим по заводу из казны попало, хоть в должниках числились, а этот как раз наоборот. Сам не платил, а новые долги делал, и так ловко подводил, что все эти долги на казну переписывал. Я, дескать, тружусь, дураков ловлю, да деньги из них вытягиваю, а казна пусть платит, тогда и выйдет без обиды. Мало этого показалось, так стал железо с казенных заводов, которое раньше было сделано, от себя продавать. До той поры хозяйничал, пока та царица ноги не протянула. Тут, понятно, взяли кота поперек живота, а он отговаривается, дескать, человек немецкий, и по здешним законам судить невозможно. Ну, говорят, сослали все-таки. А воровскую выдумку, чтоб казенные заводы по рукам расхватывать, не забросили. Это, видно, по душе пришлось. Вот про этого старинного немца памятка по заводам и держится. Так и зовут его Обергор, главный вор. Гору проглотил и заводы у казны украл.